Глава 9. «Да, это он, тот самый тип», — сказала чернокожая проститутка с ярко-оранжевыми волосами и тяжелыми чувственными веками над дикими глазами. Она подтолкнула фотографию обратно к лейтенанту Рису. «Я бы его везде узнала. Пытался прищемить меня на Юка-стрит. Хотел меня прикончить. Да, это он самый». Она глубоко затянулась и выпустила дым углом ярко накрашенного рта. «А он не назвал вам имени, мисс Коннорс? Что-нибудь вроде Уолли или Уолт или Уолтер?» «Нет, он вообще ни слова не проронил. Только спросил, какая моя цена. Послушайте...» Она с опаской взглянула на медленно вращавшуюся катушку магнитофона на дальнем конце стола. «Вы ведь не обманете старушку Лис? Я бы не хотела, чтобы ящик записывал мой голос». Она взглянула через плечо на внимательно следящего за беседой капитана Палатазина. «Вы обещаете мне, что не станете потом предъявлять мне обвинения, ведь вы не за этим меня сюда притащили, верно?» «Нет, никто не собирается строить вам ловушку», — тихо сказал Палатазин. «Нас не интересует, чем вы добываете себе средства к существованию. Нас интересует тот человек, который посадил вас в машину вечером в среду. Одна из проблем, которая мешает нам его выловить, — это то, что вы, дамы, не очень охотно с нами сотрудничаете». «Ну а кто тут виновата?» «Брат, закон тяжко нашу сестру карает. А нам ведь тоже надо подзаработать пару долларов, верно?» Она снова томно посмотрела на Палатазина, потом на Риса. «Есть ведь способы похуже, чем наш, верно?» «Подозреваю», — согласился Рис. «Вы уверены, что правильно назвали эти цифры? 2 и 7?» «А, все очень точно. Последняя цифра может быть 3 или 5, не знаю». Рис кивнул и посмотрел протокол, который заполнял по мере того, как беседовал с этой девушкой. «А буквы? По-вашему, первая была Т, а вторая...» Она пожала плечами. «У меня ведь не было времени стоять там и читать этот номер. Я свою задницу спасала». Она выпустила еще одну кудрявую струйку дыма в сторону магнитофона. «По-моему, хорошо еще, что я вообще что-то помню». «Дэйв», — сказал Палтазин Вейкросу, — «возьми-ка протокол и начни искать по номерным данным сразу. Попроси Маккалафа и Прайса, пусть помогут тебе, как только освободятся». «Да, сэр». Вейкрос взял протокол у Риса и вышел. «Так мне можно идти?» — спросила девушка. «Я вам рассказала все, что помню». «Одну минуту», — ответил Палтазин, подавшись вперед. «Вы сказали, если я точно помню ваши собственные слова, что с этим человеком вам было зябко. Что это значит?» «Мне обычно все равно, что за люди со мной», — сказала она. «Но от этого типа у меня по коже мурашки пошли. Сначала он был окей, только немного тихий какой-то. Я решила, что мотель «Касалома» и $50 — это неплохо. Но глаза у него были какие-то в самом деле ненормальные, и он все время наклонял голову, словно у него нервы были не в порядке. Потом я, правда, решила, что он как будто к чему-то прислушивается, понимаете?» «Прислушивается? Было включено радио?» «Нет. Словно он слышал что-то, чего не могла услышать я. И еще он один раз совсем непонятно усмехнулся. Странно так усмехнулся. Ну вот мы едем, но вдруг за 2 квартала до Касалома он сворачивает, я и спрашиваю, что он надумал, а он молчит. Только вроде как кивает, неприятно. Потом останавливается на стоянке, где раньше была 7-11, и глушит мотор. Я решила, что он хочет меня прямо там, потому что он так усмехнулся. Он, ну, начал штаны расстегивать. Мне вдруг стало как-то зябко, но я подумала, какого чёрта, что такого? Поэтому я наклонилась, но тут вижу, рука его прыгнула куда-то под сиденье очень быстро. И тут я почувствовала этот запах. Вроде алкоголя, но гораздо сильнее. Я не знала, что это было, но только старушке Лис ничего такого не надо. Я выскочила из его телеги и побежала. Потом услышала, как завелся двигатель, и подумала, «О боже, этот извращенец гонится за мной!» И тогда я подумала, что это мог быть сам таракан. Правда, давно уже никто не попадался, так мы стали думать, что парень или сломал таки шею, или уехал из города, или заполз в щель. Я успела добежать до угла, и тут серый фольк пронесся мимо, повернул направо, и все. Больше я его не видела. Потом я позвонила своему человеку, и он меня подвез оттуда». «А вот это вещество, запах которого вы слышали?» — спросил Платозин. «Вы сказали, что оно напоминало запах алкоголя. Может, это был терпентин или что-то в этом роде?» «Не могу ничего точно сказать». Она сплющила в пепельнице свою сигарету. «Но запах был резкий, сильный такой. У меня глаза даже начало резать. Наверняка это была какая-то страшная гадость». Рис усмехнулся, потом прокашлялся и отвел взгляд в сторону, когда на него посмотрел Платозин. «Ну хорошо, мисс Коннорс. Достаточно». Платозин поднялся и выключил магнитофон. «Вы ведь в ближайшее время не собираетесь покидать город? Это на случай, если нам потребуется ваше опознание». «Не, мой участок забит здесь, в Лос-Анджелесе». «Прекрасно. Спасибо, что вы пришли к нам. И я бы посоветовал вам и вашим подругам подождать, пока мы не упрячем таракана за решетку». «Само собой». Она подняла с пола свою сумку, на прощание слегка качнула бедрами перед рисом и вышла. Платозин снова сел, взял трубку и раскурил ее. «Что думаешь?» — спросил он риса. «Похоже это на того, кого мы ищем». «Трудно сказать. Если этот тип тот самый парень, который пытался подцепить Эми Халсет, то на таракана он не похож, по способу действия, так сказать. Не было попытки изнасилования или удушения». «И если это он, то почему изменил привычки?» «Да, странно. И уже второй раз сильный запах из машины. Что бы это могло быть?» «Все что угодно. Начиная от бензина до чистящей жидкости». Платозин некоторое время молча курил свою трубку. Рис вдруг вспомнил новое телешоу, он видел его вчера вечером. «Чистое везение», так, кажется, оно называется. История там крутится вокруг какого-то немного чокнутого детектива, который вообразил себя современным воплощением Шерлока Холмса и носится по Лос-Анджелесу, пытаясь разгадать тайны вместе с одним психиатром, доктором Ватсоном. Довольно смешной был фильм. Экспертиза как следует поработала над теми четырьмя трупами, так? Она не могла пропустить воспаление или распухание мембран носа или век, правильно? Конечно, не могла. Но ничего такого замечено не было. То есть не было никакого особого воспаления, не считая следов удушения, правильно? Рис кивнул. К чему вы клоните? Допустим, таракан поменял свою манеру. Может, ему не понравилось, что жертвы его царапали, когда он их давил? Может, ему хотелось, чтобы они меньше сопротивлялись? Что бы он сделал в таком случае? Стукнул бы сначала молотком по голове. Подходит. Но, допустим, он промазывает с первым ударом, и девушка начинает вопить. Вспомни теперь. Мисс Коннор заметила, что его рука потянулась за каким-то предметом, который был спрятан под или рядом с сиденьем, и именно оттуда шел сильный запах. Что это предполагает? «А-а-а», — сказал Рис. «Наркотик, наверное. Что-то вроде эфира». «Да, эфир или аналогичное вещество. Но в любом случае что-то способное выбить сознание из взрослого человека всего за несколько вдохов. Потом таракан мог ее насиловать, душить, делать все, что ему хотелось, и столько, сколько хотелось». «А что это за вещество использовалось в фильмах про сумасшедших ученых? Понимаете, они суют вату или пробирку под нос коту, и он опрокидывается лапками кверху. Хлороформ, кажется?» «Возможно. Но, насколько я знаю, на прилавке хлороформ не выставляется. Может, в больницах его еще и применяют. И где бы мог достать это вещество наш человек X?» Платозин выпустил длинное щупальце голубого дыма в потолок, наблюдая, как оно сворачивается в сторону вентиляционной решетки кондиционера. «Что-то такое ты сказал минуту назад», — он прищурил глаза. «Насчет бензина. Если нанюхаться бензина, то может вытошнить. Но надо вдыхать пары довольно долго, чтобы сбило с копыт». «Да, а мы говорим о веществе, которое действует за несколько десятков секунд, не более». Он пожал плечами. «Не знаю. Сделай мне услугу, а? Поскольку ты сегодня вечером будешь работать, позвони в больницы и некоторым фармацевтам и выпиши названия веществ, которые могут нам подойти. Надо искать вещества, доступные для всех. Но не мешает проверить содержимое эфирных субстанций и в запасах госпиталей и больниц». Он поднялся со стула и двинулся к двери. Вероятно, то, что услышала мисс Коннорс, было шешезом. Чем? Что это такое? Молния по-венгерски. Палатазин слабо улыбнулся и взял со стола отпечаток условного портрета, сделанного по описанию. Улыбка его исчезла, когда он смотрел на мясистое какое-то беличье лицо. Глаза, пустые, скрытые за толстыми стеклами очков, больше всего беспокоили капитана. «Где же ты?» — молча спросил он. «Если ты все еще думаешь нанести удар, если все еще наносишь, то почему бы не появиться новым трупом?» Палатазин хорошо сознавал, что только труп или след его вел к убийце. Кусочек ткани, сжатый в последнем усилии пальцами мертвой руки, клетки кожи или волос под ногтями, оброненная коробка спичек или носовой платок. Остановить убийцу полиция не могла. Отдел убийств мог лишь собрать все мелочи до последней из найденных на месте преступления и складывать уродливые головоломки страстей зла. А без свежего трупа в головоломке образовывались слишком большие пробелы. Палатазин толкнул снимок обратно к Рису. «Пора отдать эту картинку в газеты. Отнесешь в отдел связи с прессой?» «Да, сэр, я все сделаю». Палатазин покинул комнату для допросов и зашагал обратно в комнату отдела, в свой офис. Он бросил взгляд на часы. 5:25. Солнце начало уже свой путь к западному горизонту, удлиняя холодные серые тени. Пора было возвращаться домой, к Джо, подготовить себя психологически к следующему дню. Завтра встреча с начальником отдела расследований, а количество убийств, не относящихся к делу таракана, с каждым днем становится все больше. Какой-то чекана найден избитым до смерти дубинками в боковой улочке в пригороде. Симпатичная девушка-подросток с перерезанным от уха до уха горлом в багажнике украденной машины. Женщина средних лет, застреленная на тротуаре из проезжающей мимо машины. Трехлетний ребенок, избитый, обезображенный и брошенный на дно мусорного контейнера. Палатазин был невольным свидетелем всего этого ежедневного реального фильма ужасов. Некоторые дни, конечно, были хуже других. Самые плохие из них, обычно в разгар лета, ночные кошмары преследовали его картинами распухших, разлагающихся трупов мужчин, женщин, детей. Все они протягивали к нему руки и, как прокаженные, просили о спасении. А средства убийства в этом городе были до ужаса разнообразными. Бейсбольная бита, пистолет, разбитая бутылка, яды из дюжины разных стран, ножи всех видов и назначений, крючки для вешалок, веревки, колючая проволока и даже медный шарик, выстреленный из дробовика. Мотивы преступлений почти в такой же мере разнообразны. Месть, деньги, ненависть, свобода, любовь. Говорите, город ангелов. У Палатазина сложилось иное мнение. Когда ему было 14, дядя Мило нашел ему вечернюю работу — подметать в соседнем полицейском участке. Энди любил смотреть фильмы про полицейских и грабителей, которые показывали по телевизору. Телевизор стоял в витрине магазина «Братьев Абрахамс» в квартале от его дома. И он был взволнован, вообразив себя частью мира, облаченных в голубую форму полицейских, обтекаемых машин и трещавших портативных раций. Офицерам его интерес нравился, и они с удовольствием посвящали его в детали своей профессии. Несколько лет он был самым добросовестным слушателем любой истории, которую могли преподнести ему в участке. Только годы спустя, когда он сам надел одну из плотных синих униформ, он понял, что мир разделен не только на белое и черное, как показывали на телевизионных экранах. Он шагал вдоль фонтана Веню, когда какой-то краснолицый толстый мужчина принялся громко кричать о том, что его ограбили, ограбили его магазин. Палатазин увидел подозреваемого, худой черноволосый мужчина в рваном пальто, прижимавший к груди пару батонов хлеба и кусок колбасы. Он бросился в погоню. В те дни он был еще не таким толстым и умел быстро бегать. И быстро догнал вора, схватив его за воротник пальто и рывком бросив на тротуар. Еда посыпалась на асфальт и тут же превратилась в кашу под колесами проносящихся автомобилей. Палатазин вывернул задержанному руки, защелкнул наручники и повернул мужчину лицом к себе. Но это была женщина, очень худая, с распухшим от шестимесячной беременности животом. «Прошу вас», — начала она всхлипывать, Не отправляйте меня больше в камеру, не надо!» Платозин был поражен и не знал, что ему теперь делать. Подбежал краснорожий хозяин мясной лавки, у которого в брюхе было не меньше говядины, чем на полках его магазина, и принялся кричать, как эта сука посреди бела дня принялась обворовывать его магазин, стащила прямо с прилавка еду, и что теперь будет делать полиция? Платозин ничего не мог ответить. Ключ от наручников белым огнем сжег ему руку. Тут у бордюра тротуара со скрипом затормозил патрульный полицейский фургон, и возмущенный хозяин магазина обратился к приехавшим полицейским. Когда женщину посадили в машину, она перестала всхлипывать, а глаза ее стали похожи на окна давно брошенного дома. Один из офицеров похлопал Платозина по плечу и сказал: «Хорошая работа! Эта дама обчищала продовольственные лавки по всей авеню уже недели две». Фургон укатил, а Платозин продолжал смотреть на раскатанные в блин хлеб и колбасу на асфальте дороги. Краснорожий хозяин хвастливо пояснял группе собравшихся зевак, что никому еще не удавалось ограбить его средь бела дня и уйти от наказания. Никому! Теперь, на целую вечность от фонтана Веню, Платозин почувствовал, как его захлестнула волна сожаления. Он устало снял плащ со спинки стула и медленно его надел. Почему все получилось не так, как он представлял многие годы назад? Он мечтал переехать с женой и сыном в небольшой городок на севере от Сан-Франциско, где климат был прохладнее, и возглавить там полицейский участок. Самое серьезное преступление в тех краях — похищение тыквы с огорода. Ему даже машина там не понадобится, и в городке его все будут знать и любить. Джо откроет цветочный магазин, она давно об этом думала, а сын станет полузащитником в школьной футбольной команде. Он застегнул плащ, и мечты его уплыли вдаль, как мерцающая пыль. После второго выкидыша врач сказал Джо, что было бы опасно и физически, и морально пробовать в третий раз. Он предложил им усыновить сироту. А Платозин был затянут в огромный водоворот событий, как это часто бывает со всеми. Теперь он понимал, что останется в этом городе до самой смерти, хотя иногда ночью ему казалось, что стоит лишь закрыть глаза, и он увидит тот городок, полный белых садовых калиток, чистых уютных улочек и труп, из которых тянется уютный дымок. «Пора домой», — сказал он сам себе. Что-то зашелестело позади него. Платозин удивленно обернулся. У двери стояла его мать, совершенно живая, во плоти реальности, словно она никогда и не умирала. На ней был длинный голубой халат, в котором она умерла, и кожа ее была морщинистой и белой, обтягивающей кости. Глаза ее были устремлены на Платозина, в ней горело ужасное напряжение. Рука с протянутым пальцем указывала в сторону окна. Платозин с побледневшим от шока лицом сделал шаг назад и налетел на острый угол стола. Пепельница с трубкой перевернулась, так же, как и рамка с фотографией Джо. Папки с бумагами дружно посыпались на пол. Мать Платозина открыла рот, показав беззубые десны. Она словно старалась что-то сказать. Руки ее дрожали, лицо было искажено усилием. И в следующий миг Платозин увидел сквозь нее очертания двери, поблескивание ручки замка. Силуэт матери заколебался, как столб дыма, и вдруг исчез. Воздух вырвался из легких Платозина. Он дрожал и не мог унять эту дрожь. Руки сжимали край стола. Он долго смотрел на то место, где только что видел мать, и когда он, наконец, провел над этим местом дрожащей рукой, воздух показался ему гораздо холоднее, чем в остальном пространстве комнаты. Он отворил дверь и так стремительно выглянул наружу, что Цейтговель, сидевший за ближайшим столом, пролил горячий кофе из чашки прямо себе на колени. Ругаясь, Цейтговель вскочил из-за стола, чем привлек внимание остальных офицеров к бледному, с расширившимися глазами Платозину. Платозин мгновенно удалился обратно в свой кабинет, но оставил дверь открытой. Он чувствовал головокружение, его подташнивало, словно только-только миновал приступ лихорадки. Он стоял, тупо глядя на разбросанные по полу папки, потом нагнулся и начал собирать. «Капитан!» — в дверь заглянул Цейтговель, вытирая штанину парой бумажных салфеток. «С вами все в порядке, сэр?» «Все отлично. — сказал Платозин, не поднимая головы, чтобы не выдать страха, который все еще заставлял угол его рта корчиться. Цит Говель посмотрел на свои брюки. «Эх, если бы департамент оплатил мне счет за химчистку! Жди, как же!» Капитан собрал уже все папки, почему же он не поднимается? «У вас был такой вид, сэр, словно вы увидели привидение!» «Разве у меня был такой вид?» Поднявшись, Платозин бросил папки на стол. Он поправил пепельницу, трубку и фотографию Джо. Нашаривая в кармане ключи, быстро вышел из кабинета и запер дверь. «У вас больше нет работы!» — сухо поинтересовался он, потом прошел мимо Цейд Говеля, щелкая каблуками по плиткам пола. «Ничего не понимаю», — подумал Цейд Говель. Он пожал плечами, глядя на остальных сотрудников, и снова сел за свой стол. Прежде чем вернуться к работе, он вспомнил то, о чем читал в газетах и о чем шептались в департаменте. Что капитан в самом деле слегка сдвинулся на деле таракана, и что напряжение только ухудшает теперь его состояние. Он снова начал печатать протокол осмотра места происшествия. Молодой человек был найден застреленным в своей постели сегодня утром и подумал: «Хорошо, что его, а не меня».